Эпилог. Прохожу мимо него, вжимаясь спиной в Дениса и обнимаю себя его руками. Чувствую, как Денис до боли сжимает меня. Глажу успокаивающие его руки. Нервный выдох. Сергей Миронович смотрит на зеркало. Вандализм. Да? Вандализм — это ваш визит. Он на 12 препаратах сейчас сидит. Ему нельзя нервничать. Вы приходите и говорите, что невеста его продала. При этом организовываете это предательство. Да это покушение на жизнь. Вы пытаетесь сына убить? Так вот, сдохните быстрее. Я вам это обещаю. Мила, подкравшись сзади, поднимает с кресла своего кролика. Малыш, пошел он к черту. Не объясняй ему ничего. Вскрикнув, Сергей Миронович дергается и резко разворачивается. Милка, выпучив свои глазища, бежит к нам, прячется за нас. Сергей Миронович вытаскивает из бедра шприц. В шоке смотрит на него. «О боже! Мила!» «А потому что вести себя надо хорошо!» — высовывается Милка. «Понял, блядь!» «Мила!» — шикаем на нее. Хмурясь, отец хватается рукой за горло, прокашливается. «Что здесь было?» — смотрит на шприц. «Витамины группы Б», — настороженно отвечает Денис. Лицо краснеет. «Что?» — закашливается, растирая горло. «Скорую!» «Он аллергик!» — срывается Денис к пластиковому контейнеру с лекарствами. «На лекарство у него отек сейчас будет! Вызывай! Тут где-то гистамины были!» Вываливает из коробки все на диван. «Нам в больнице сказали купить их на случай аллергических реакций на препараты». Лицо Сергея Мироновича начинает отекать. Он осаживается в кресло. Я набираю скорую, наблюдая, как быстро его пальцы превращаются в раздутые сосиски. Дэн скармливает ему таблетки. «Это все хреново помогает, ему нужны гормоны!» Диктую скорой адрес. Милка испуганно забилась в угол. «Так делать нельзя, Мил!» — шеплю на нее гневно. «Нельзя! А если он умрет?» «От витаминок не умирают, они же полезные, глупенькая!» — замахивает растопыренными пальцами Милка. Дыхание у Сергея Мироновича натужное, сиплое. «Люди, позвони!» — хрипит он Денису. «Пусть привезет ингалятор!» Протягивает с трудом телефон. Дэн ставит на громкую связь. «Да, дорогой?» «Это недорогой. У отца отек. Ему экстренно нужен его ингалятор с гормонами. Прямо сейчас метнись, иначе он задохнется!» «Скорая вколет гормоны», — шепчу я. Денис поднимает указательный палец вверх, словно прося тишины. Небольшая пауза. «Алло!» — чуть нервно и наигранно весело. «Алло! Что-то со связью, я тебя не слышу. Перезвони мне, пожалуйста!» Денис свирепо смотрит в глаза отцу с ухмылкой. «Перезваниваю», — набирает еще раз. «И теперь телефон будет отключен». «Абонент недоступен», — швыряет телефон на бедра отцу. «Ты хотел, чтобы моя женщина меня продала сегодня, а продала тебя твоя. Ждет твоей смерти, шакалиха. Торопит как может. Ты ведь уже переписал завещание, верно?» «Скорую, сын!» — хрипит он, лицо обезображивается от отека. «Едет, отец, едет». Написано «Сорбент и щелочное питье». Поднимаю я экран. «Давай, давай». Мы с Денисом реанимируем, как умеем, его отца, пока едет скорая. Ему тяжело, начинает совсем задыхаться. «Потому что надо вести себя хорошо», — уже тоже переживая, вышагивает вокруг нас Мила. «Кыш! Скорая приехала», — смотрит Денис из окна. «Полетел встречу. Все будет хорошо, держись, отец!» Сжимает на мгновение его плечо. Мы остаемся, смотрим друг другу в глаза. Тяжелый сип. «А Денис вас до сих пор любит», — вздыхаю я. «Несмотря ни на что. Видите, как спасает? Это так грустно. Как вы могли его променять на стервятницу, ждущую вашего трупа? Мне этого не понять. Вот вы, когда придете в себя, просто позвоните ему и скажите спасибо, И больше ничего не говорите. Спасибо за то, что не позволил умереть человеку, который все детство мучил его, а мог бы позволить. Несчастный случай. Поэтому позвоните. Иначе в следующий раз Людочка и Карма вас точно догонят, и никто не будет спасать. «Да-да», — вторит мне в назидательный тон Милка, вышагивая вокруг. Кидаю в нее диванной подушкой. Смывается в спальню, прихватив зайца. Скорая ставит гормоны, прокачивает кислород, забирает его уже во вменяемом состоянии, но все еще с маской на лице. Будут ставить капельницу. А мы остаемся. Обнявшись, сидим на ковре у дивана. Уткнувшись носом в его шею, дышу родным запахом. «Ты чего с банкета сбежала?» «Соскучилась». «Я хотел феерично встретить», — вздыхает. «По-моему, фееричней некуда». Смеюсь я, расслабляясь. «Ты теперь мастер?» «Мастер». «Очень круто, малышечка. Буду всем хвастаться». Целует в нос. Встречаемся губами. «Мастер-фломастер!» Хихикает Милка, стоя в дверях. «Так!» Поворачивается в ее сторону Денис, поднимаясь на ноги. «А кто у нас был плохой девочкой? Давай-ка сюда свою задницу вредную. Воткнем тебе витаминов без новокаина». С сатанинским хохотом мы бежим ее ловить. С визгом несется от нас вглубь комнаты. Заваливаем на кровать и щекотим. Милка, истерично хохоча, лупит нас зайцем. «Я не буду, больше не буду, хватит!» Падаем рядышком. «Ну что, пойдемте хоть тефтелями отметим. Там мам Вера наготовила». Мила играет в повара, накладывая нам разогретую еду по чашкам, наливает поварёшкой сама компот. Тефтель летит на пол. «Шлёп!» Милка удрученно поджимает губы. Денис молча убирает все салфеткой. «Ты ее разбалуешь. Ну и пусть». Целуемся тайком, пока она отвлекается. «Ой, фу!» Куксится она, замахиваясь ложкой. «Перестать!» Чокаемся хрустальными бокалами с компотом. «За мастера!» «За твое здоровье!» Касаюсь пальцами его груди. «Чего еще подать?» Инспектирует холодильник Мила. «Телефон подать!» Просит Денис. Второй раз звонит. Мила приносит на кухню. Отец звонит. Да? Растерянно пожимает плечами. Да не за что. Вот так-то. Делаю глоток. Каждый выиграл свой бой. Мы сегодня чемпионы.